Глава 9. Через Рейсвик, Делфт, Роттердам, Звейнгрехт, Дордрехт, Остерхаут, Бреду, Калетхаут, Антверпен, Бом, Брюссель, Халле, Суанье, Монс, Фрамри, Авен, Алакапель, Вервен, Марль, Лан, Реймс, Виль, Дорман, Шато-Тири, Ла Ферте-Сужуар, Мо, Бруньи. Лежит один из многочисленных путей от Гааги до Парижа. Стреляющие ейки, рехты, ауте постепенно смягчались до нежных сладкозвучных иенов, илей, аров, уа. Менялись одежды крестьян, формы солдат, таможни, пики острых кирх оставались позади и проплывали мимо громады католических соборов с дьявольски гудущим органным зовом. Но люди везде приветливо погружены в свои заботы, везде светит солнце и наступает ночь». Голландия была сном и пронеслась перед взором, как шутиха фейерверка по небу. Осталась вспышка в глазах, запечатлелись в памяти высвеченные фигуры. И как вовремя подсмотренная катящаяся звезда принесла она загаданное желание.